Глава 20. Оставив всех в своем номере, Джад обошел снаружи вокруг мотеля, но не увидел ни Роллс-Ройса, ни человека ростом выше 6 футов, который мог бы оказаться бывшим мужем Донны. Тогда он вернулся в коттедж и подал Донне знак, чтобы она вышла на улицу. «Теперь, — сказал Джад, — мы пойдем к тебе, и там будем его ждать». «А Сэнди?» — тут же спросила Донна. «Она тоже пойдет с нами». «Может, не надо? Я лучше бы... Я не хочу, чтобы она видела его, если это возможно». «Дело вот в чем», — ответил Джад. «Похоже, его сейчас поблизости нет. Но это может быть и не так. Я могу просто не заметить его. И если он уже наблюдает за нами, то будет знать, что мы оставили Сэнди в 12-м домике. А значит, нет гарантии, что он не попытается туда проникнуть». «Ну хорошо, допустим, она будет с нами», — сказала Донна. «А в это время Рой придет и каким-то образом, ну, ему удастся победить тебя». Она виновато заглянула Джаду в лицо. «Тогда уж он точно доберется до Сэнди. А если мы оставим ее с Ларри, и это случится, то она все-таки будет в большей безопасности». «Ну, тебе решать». Джад беспомощно развел руками. «А ты думаешь, он узнает, что мы оставили Сэнди в 12-м номере вместе с Ларри?» «Это не исключено». Он озабоченно покачал головой. «Но ведь, скорее всего, нет». «Наверное». «Хорошо, тогда пусть она побудет с Ларри, ладно?» «Ладно». Джад проинструктировал Ларри. Оставаться в доме, запереть дверь, опустить шторы, а при первом же признаке опасности дать сигнальный выстрел из винтовки и запереться с девочкой в ванной. Там лечь на дно ванны, тогда их не заденут пули, если Рой вдруг начнет стрелять. А Джад тем временем подбежит к ним. Он будет там секунд через 10 после первого выстрела. «А может быть, — мечтательно сказал Ларри, — мне удастся прикончить эту сволочь с первого выстрела». «Если он подставит тебя под ствол, тогда стреляй. Но не бегай вокруг него и не выжидай. Вы будете в безопасности в ванной, если успеете вовремя запереть дверь». Джад оставил ему винтовку и взял дневник Лили Торн. Потом они с Донной пересекли тенистую автостоянку и пошли к неосвещенному коттеджу под 9-м номером. Первым внутрь вошел Джад и все тщательно обыскал. Потом впустил Донну, запер дверь и убедился в том, что все окна в домике надежно закрыты. После этого он задернул шторы и включил лампу на ночном столике между кроватями. «А где мне лучше лечь? Как ты считаешь?» — спросила Донна. «Я лягу на пол между кроватями», — ответил Джад. «Чтобы в случае чего он меня сразу не увидел. А ты можешь расположиться на одной из кроватей. Наверное, вот это даже будет лучше». Он похлопал подальней от двери. «Ну что ж, меня это устраивает», — улыбнулась Донна. «А чем мы займемся, пока будем ждать?» «Ну, ты можешь посмотреть телевизор, а я, например, хочу почитать, что там пишет Лили Торн». «А мне можно?» «Можно». «Тогда почему бы нам не почитать вслух?» «Хорошо», — Джад улыбнулся. «Ему понравилась эта идея». Донна сняла туфли. У нее были белые носки, и ее ноги показались Джаду очень маленькими. Он посмотрел, как Донна взобралась на кровать и уселась прямо, прислонившись спиной к изголовью. Джад сел на пол между кроватями, положил к ночному столику подушку и откинулся на нее. Рядом на полу лежал его кольт. «Ну, готов?» — спросила она. «Да». «Дневник», — начала читать Донна. «Истинное описание моей жизни и самых личных дел. 1 января».